Итак, живые существа в материальном мире, будь то грешники, они говорят, или праведники, все они стремятся к плодам своего труда. Итак, мы вчера с вами разбирали эту концепцию, когда живое существо наслаждается плодами своей деятельности. Есть такое понятие, как апратиштха. Это желание воспользоваться плодами своего благочестия, своего религиозного благочестия. Вот почему мы видим, как живые существа не могут отречься. То есть им очень тяжело отречься. И поэтому их отречение всегда связано со страданиями. Страдания приводят живое существо к разочарованию. Таким образом, эти наказания или эти страдания, они дают возможность живому существу осознать свою изначальную природу, свою духовную природу и устремиться к освобождению. Вчера на Бхагавад-гите мы с вами обсуждали эти две концепции, концепция имперсонализма и концепция персонализма. Мы видим, как люди, когда они страдают, они предаются. Они предаются Кришне. И вот эти страдальцы немного всегда, или даже может быть много, имеют этот аспект какой? Вчера с вами разбирали. Имперсонализма. Страдания побуждают живое существо предаваться Богу. Эти страдания. И оно немного внутренне держит этот аспект имперсонализма. Мы знаем эту историю, как появлялся Шукадева Госвами, как он родился. Он сидел в утробе матери до 16 лет. Почему? Потому что не хотел чего? Страданий. Он боялся к кому бы то ни было привязаться. Потому что он знал, что привязанность вызовет страдания. Каждый из нас наверняка в жизни ощутил, когда кому-то привязываешься, и потом что-то происходит, то это дает очень сильное страдание. Наверняка более сильного страдания живое существо не испытывает, когда оно к кому-то привязалось, и вдруг в этой привязанности происходят какие-то проблемы. То есть разрываются эти узлы привязанности какими-то определенными обстоятельствами. Что значит определенными обстоятельствами? Обстоятельства таковы, что со всем, к чему мы привязаны, приходится что? Расставаться. И так появляется концепция имперсонализма, концепция Будды. Вот мы возьмем, допустим, концепцию Будды или концепцию Шанкарачарьи, где говорится, зачем привязываться к тому, с чем придется рано или поздно расстаться. И если живое существо не понимает этого, и оно привязывается все-таки к объектам чувств, то, несомненно, ему придется расстаться. И это расставание причинит ему такую боль, которую оно даже не может что себе представить. И вот эта боль расставания, на самом деле, это боль разлуки с кем? Как вы думаете? С Кришной. И вот это состояние разлуки с Кришной, живое существо здесь воспринимает как разлука с объектами своей привязанности, своих чувственных наслаждений. Живое существо имеет такую удивительную природу. Оно привязывается как к хорошему, так и к плохому. И это четко указывает на то, что природа живого существа, что делать? Привязываться. Быть привязанным. Такова природа живого существа. И Шрила Прабхупада объясняет, что у живого существа, у самой души есть что? Чувство. У живого существа, у самой души имеется в виду, есть ум и есть интеллект. И чувства души точно так же очень что? Развиты. Очень развиты. Чувства души очень сильно развиты. Поэтому чувства всегда стремятся что? Привязываться. Такова функция чувств – быть привязанными к какому-то определенному объекту. Такова функция. И мы видим, как все эти функции проявлены в материальном мире. Но все они осквернены материей и осквернены ложным эгом. Итак, живые существа находятся под влиянием этих страданий. И эти страдания вынуждают живое существо искать освобождение. От чего же пытается освободиться живое существо? От страданий. Несомненно, живое существо пытается освободиться от страданий. Итак, каждое живое существо на самом деле страдает. Одни страдают, потому что не знают истины, другие страдают, потому что не удовлетворено их любопытство, третьи страдают от нищеты, что у них нет материального богатства, и четвертые просто страдают, потому что у них нет ни того, ни сего, ничего. Их не интересует. Просто они очень сильно страдают, грубо страдают. Итак, появляется эта наука. Наука о тройственных страданиях. Поэтому мы видим, как три Ямадута приходят. Мы видим, что у Господа Шивы три зубец. Мы видим, что у Дурга-деви три зубец. И также есть три гуны материальной природы. Гуна благости, сатва-гуна, гуна страсти, раджа-гуна, и гуна невежества, тама-гуна. И в соответствии с желаниями живого существа, которые проистекают из его невежества, в чем же невежество? Я хочу попробовать действовать отдельно, независимо. И это сама концепция, желание действовать отдельно, независимо, но использовать при этом кого? Кришну. Бхактивинода Тхакур объясняет эту концепцию живого существа. «О мой Господь, вы пришли в этот мир со словами: „О мой Господь, я буду поклоняться тебе“, но забыли о своем обещании и погрязли в глубоком невежестве. Джив-джаго, джив-джаго. То есть погрязли в глубоком невежестве означает сон забвения. Лишились чего? Памяти. Кришна говорит: от меня исходит знание, память и забвение. Таким образом, живое существо, пытаясь забыть Кришну, поскольку если все время помнить, что кто-то главный, очень тяжело наслаждаться. Очень сложно наслаждаться, когда есть кто-то главный. Мы видим, как эти концепции проходят через всю литературу. Допустим, Дурьятхана, он не мог жить, пока были те, кто был лучше его. Он не мог с этим смириться. И когда Господь Кришна поехал к Уралам с миссией мира, что значит миссия мира? С миссией знания. Кришна попытался их уговорить, и он проповедовал им. Он говорил о знании. Иди с миром, это значит иди с чем? С знанием. Поскольку знание не позволит тебе спуститься на платформу войны. Потому что знание приводит к умиротворению. Поэтому, когда мы видим стычки какие-то, видим какой-то вот этот весь постоянный, провоцируется гунами материальной природы, и Шримад Бхагаватам описывает, если вы видите двух воюющих личностей, или две воюющие стороны, спорящие две стороны, то это лишь говорит о том, что они обладают равной степенью вожделения. Потому что тот, кто меньше имеет вожделение, он тут же будет что делать? Уступать. Несомненно, он тут же будет уступать, потому что цель его будет уже спора. Это мир. Умиротворить. Умиротворить. Итак, Господь Кришна поехал с миссией мира. И он стал говорить Кауравам. Он попытался их что? Умиротворить. Обращаясь к их разуму. Обращаясь к их разуму. Но все кауравы четко тянулись на платформу чувств. Чувство ненависти, чувство гнева, чувство обиды руководило им. И они не могли просто это принять. Они не смогли что? Подавить это чувство. Они не смогли его что? Успокоить. Чувство гнева присуще живому существу. И мы видим, как Шримати Радхарани во Вриндаване гневается, как гневаются жители Враджи. Мы знаем, как Кришна гневается. Но в чем разница? Один гнев приводит к разрушению, а другой гнев к чему приводит? К созиданию. А третий гнев — к поддержанию. Трансцендентальный гнев, гнев, который приводит к наслаждению. Итак, живые существа не знают, как правильно вовлечь чувства. Они пытаются их либо подавить, либо что? Распустить, правильно, выпустить. Действовать в соответствии с этими чувствами. Итак, Кришна, когда приезжает к Кауравам и начинает говорить им о мире, на чем сконцентрированы Кауравы? На чувствах. На чувстве мести. На чувстве. На своем чувстве. Кауравы знают, что месть — это плохо. Как вы думаете? Знают? Конечно, знают. Кауравы очень продвинутые личности. Они знают Веды. Они знали Веды, и многие из них имели посвящение. Они цитировали шастры. Они вступали в диспуты. Они были очень образованы. Практически все они были шастрагья. Почти все они были пхирами даже. Если посмотреть на них глазами апратиштхи. Чего значит? Мирского религиозного благочестия. Мы знаем, как демоны раздавали пожертвования браманам и слыли величайшими личностями, поскольку они что делали? Жертвовали браманам. И жертвовали столько, что всегда переплевывали по своим пожертвованиям. Кого? Кого переплевывали? А? Преданных? Конечно, они переплевывали. По аскетизму, по всем остальным показателям они всегда были впереди. Но по своим чувствам любви, по своим мотивам они всегда были позади. Они даже не были позади. У них не было этого чувства. Чувства чего? Любви и преданности Кришне. У них не было этого чувства. Итак, Кришна попытался умиротворить, но они не хотели ничего. Кришна попытался сказать тогда им: ну хорошо, забирайте пол царства. Они сказали: нет. Кришна подумал и сказал: хорошо, тогда забирайте все царство. Только давайте разойдемся мирно. Они сказали: нет. Он сказал: ну дайте хотя бы им 5 деревень. Они сказали: нет. Кришна сказал: тогда я не понимаю, что вы хотите. Они сказали: мы даже не дадим им земли для того, чтобы они могли воткнуть иголку. Это говорит о том, что причиной их войны не было государства. Им не нужно было это государство. Причиной их не было это государство. Государство, в котором есть пандавы, никому из них что? Не нужно было. Они могли взять это государство только тогда, когда там нет кого. Пандавов. Поэтому кажется, что они дрались за земли, что дрались за богатства какие-то. Нет. Они не могли вынести присутствие этих личностей. Они не могли смириться с тем, что они вообще живы. Мы видим, как есть сказки. Берет красавица зеркало и говорит: ой, зеркальце мой свет, там ты мне скажи, да всю правду расскажи. Я ли на свете всех милее, всех румяней и белее? А ей зеркальце в ответ: ты красива, спору нет. Но однако ж, что? Есть на свете. И она начинает: та, а, что не сыщешь в целом свете. Всех румяней и белее, и краснее, там что-то такое. И что она делает? И она начинает что? Краситься, белиться? Нет. Что она начинает? Она начинает искать. Зачем? Чтобы уничтожить. Искать, чтобы уничтожить. Я в центре должен быть. Никого не... Я самый счастливый, я самый красивый, самый умный. И живые существа даже не замечают. Мы видим, что даже в духовной жизни иногда это происходит. И мы можем даже себя поймать, прямо в сердце поймать себя в этом. Что иногда нам не дает покоя чье-то превосходство. Мы видим, как лидеры так обеспокоены своим положением, что вдруг кто-то появится, кто более их белее и румяней, и умнее, и популярнее. Поэтому они говорят, ямадуты, что и грешники, и праведники. Поэтому мы, может быть, перестали быть грешниками. Но мы кто? И в этом опять очередная ловушка иллюзии. Человек думает: о, я стал преданным. Но он, может быть, стал только лишь всего кем? А? Праведником. Только лишь праведником. которому то же самое присуще, что... Что присуще? Зависть, гнев и вожделение. Зависть, гнев и вожделение. Итак, живые существа в этом материальном мире, лишенные знания, все равно, гемадуты говорят, они вынуждены совершать греховные поступки. Вынуждены. Лишенные знания чего? О причинах греха. Вот почему Шрила Прабхупада говорит бхакти. Шрила Прабхупада делает это центральным местом всей своей проповеди. Бхакти. В чем же преимущество бхакти? Симпатии и антипатии становятся камнем преткновения на пути самоосознания. Таким образом, живое существо... Почему? Симпатии и антипатии. Грешники и праведники. Все это камни преткновения на пути духовной жизни. Живое существо должно научиться правильно соприкасаться с объектами чувств. Правильно соприкасаться. Это значит соприкасаться в сознании Кришны. Для этого Кришна говорит, философское понимание нужно иметь. Нужно всегда соприкасаться с каким-то объектом, сохраняя философский взгляд на этот объект. И соприкасаться с этим объектом, опираясь на философию. У демонов философия какая? Они считают, что нет иной цели в жизни, кроме удовлетворения своих чувств. Своих чувств! Таким образом, когда философия такая в голове, живое существо смотрит на какой-то объект или смотрит на окружающую, на природу, на что угодно. Оно автоматически, поскольку там такая философия, оно автоматически рассматривает это все, что для чувственных наслаждений. Автоматически. Таким образом, живое существо начинает, что? Созерцая объекты чувств, что происходит? Привязанность. Из привязанности появляется гуна страсти. Притягивает. Ум привязался и притянулась какая гуна? Страсти. А почему живое существо рассматривает объекты для своего чувственного наслаждения? Поскольку находится в невежестве. В невежестве. И как результат этого невежества что? Ложное эго. Оно смотрит, отождествляет себя с телом и думает, что все эти объекты предназначены для наслаждения меня, моего тела. Таким образом, живые существа попадают в ловушку этих трех гун материальной природы. И поскольку все эти три гуны связаны с ложным эго, то, несомненно, как результат любого поступка эгоистического, это приводит к тройственным страданиям. Эгоистические поступки в гуне благости приводят к какому виду страданий? Кто помнит? В гуне благости. Вот праведник, он совершает поступки, религиозные поступки, но он праведник, он в гуне благости. Какой вид реакции он получает? Как называется? Грубый. Апьятма. Да? Апьятма? Или нет? Как ты думаешь? В гуне благости. Когда ложное эго смешивается... Третья песня Шримад Бхагаватам объясняет. Когда ложное эго смешивается с гуной благостью, появляется что? Ум. Итак, адхьятма. Когда живое существо, ложное эго живого существа, соприкасается с гуной страстью и смешивается с ней, что появляется? Адхидайва. И когда ложное эго смешивается с гуной невежества, появляется что? Адхибхута. Адхибхута нам начинает причинять беспокойство в другом везде. Адхибхута. Итак, адхьятма, адхидайва и адхибхута. И поэтому ямадуты, они очень хорошо понимают природу чего? Гун материальной природы и как они взаимодействуют с ложным эго. Как взаимодействует Господь Шива с кем? Со своей женой, в своих любовных взаимоотношениях, поскольку он является Шанху. Итак, живые существа, охваченные эгоистическим принципом, то есть все рассматривать для своего наслаждения, Что бы там ни было, праведность какая-то, преданность, преданность, служение, что угодно, рассматривать для своего чувственного наслаждения, оно вынуждено будет страдать. Несомненно. Поэтому все жители материального мира пришли сюда. Притху Махарадж говорит: я очень хорошо осознаю и понимаю, что все жители материального мира пришли сюда, что делать? Наслаждаться отдельно от Кришны. Поэтому я удовлетворяю их потребности к наслаждению таким образом, чтобы развить в них что? Сознание Кришны. Притху Махарадж был так продвинут, что он использовал все их желания наслаждаться и давал им наслаждаться, но так, что эти наслаждения их что? Поднимали, возвышали. Он так был искусен. Итак, природа трех гун материальной природы вынуждает живое существо действовать соответствующим образом. Как только живое существо начинает так действовать, ложное эго смешивается, и живому существу кажется, что оно действует само. Но на самом деле нет никого, никакого исполнителя, Кришна говорит, кроме гун материальной природы. Как только живое существо попало под влияние какой-то гуны, за него уже тут же начинает делать кто все действия? Гуна. Гуна. Поэтому присущи определенные что? Качества. Каждой определенной гуне и их сочетанию, то есть их конфигурации, Кришна говорит, иногда гуна благости побеждает гуну страсти и гуну невежества, иногда гуна страсти побеждает гуну благости и невежества, иногда отвратительная гуна невежества побеждает гуну благости и гуну страсти. Так и идет эта вечная борьба за превосходство. Вечная борьба за превосходство. Кто лучше? Что лучше? Как наслаждаться более изысканнее? Когда человек очень сильно глубоко погружается в гуны благости, ему может захотеться... Что? А? Что может захотеться? Вот сейчас, смотри, кто-то спит. Как вы думаете, почему человек засыпает? Вот если на лекции Бхактисиддханта Махарадж рассказывал, как тот, кто не сможет правильно сконцентрировать свой ум, того ты можешь... Нидра Деви. Что можешь того? Выбирать. Концентрация ума на одной деятельности, как называется? Медитация. Несомненно. Джапа – медитация. Человек не повторяет правильно святое имя, поэтому так и не прогрессирует в своей что? Способности концентрировать ум. Недостаточно чего? Веры. А за верой скрывается что? Знание. Таким образом, неспособность концентрировать ум, значит, человек что? Отречен. Не отречен, поэтому его ум всегда имеет много привязанности. Поэтому ум, когда он к многому привязан, он что? Он, для него это страдание, это всех привязанности погрузиться во что-то другое, что не связано с его чувственными наслаждениями, поскольку живое существо себя более сильно отождествляет с чем? С материальным телом. Поэтому сон, иллюзия и забвение – это признаки какой гуны? Невежества. Гуны невежества. Поэтому Кришна говорит, тот, кто не знает режима сна, отдыха, работы и еды, не может стать что? Совершенным йогом. Он говорит, не ешьте слишком много и не ешьте слишком мало. Не спите слишком много, но и не спите слишком мало. Не работайте слишком много, но и не работайте слишком мало. И один ученик Шрилы Прабхупады спрашивает, что это означает, когда вы говорите, что нужно принимать только то, чтобы поддерживать душу в теле. Шрила Прабхупада говорит, нужно принимать только то, что благоприятно для твоего служения мне. И он сказал, а как это вот знать, как это сбалансировать? И Шрила Прабхупада говорит, вот ты видишь того Бхагиратху, Даса, и там такой толстый преданный стоял, и что-то такое там, шкаф какой-то двигал. И Шрила Прабхупада сказал, вот он может переварить 20 чапати за раз. Он сказал, а ты? Он сказал, да вы что, я из 10-то вообще буду помирать. Он сказал, поэтому для него 20 чапати. Это что? Поддерживать душу в этом огромном теле. Поэтому для него 20 чапати это нормально, потому что он их может что? Переварить. А ты говоришь уже сразу, что я от 10 буду загибаться. Ты уже настроил свой ум на 10 чапатей, от которых ты будешь загибаться. Ты даже в этом диалоге уже показал, что ты кто. Он не сконцентрировался на переваривании, а сконцентрировался на чем? А? На загибании. Он сказал, этот бат... И тут, как это определили? Как определили? С нашего языка всегда слетают все наши отклонения, все наши реализации, все наши привязанности, кто мы такие. Поэтому опять Прабхупада говорит, наличие умного лица еще ни о чем не говорит. Как только открывается рот, так вы видите, кто перед вами. Итак, эта наука гун материальной природы очень важна, поскольку человек, разобравшись, как действуют эти личности, как взаимодействуют эти гуны, как они конфигурируются, может очень хорошо воспринимать. И говорится, что проповедник, он мгновенно, или санкиртанщики, поскольку они не изучали этой науки, не пытаются это применить, они не знают, как кому проповедовать, они не знают, о чем начать говорить с человеком, и поэтому им очень сложно действовать. Им очень сложно действовать. Почему? Конечно. Незнание всегда является препятствием. Омаген Вирандасе. Я был рожден во тьме. Незнание это что такое? Тьма. Тьма. Невежество. А во тьме много ли можно увидеть? Много ли можно совершить правильных поступков во тьме? Итак, живые существа, находясь во власти, в плену этого эгоизма, постоянно смешивают свой эгоизм с разными категориями в материальном мире, представлениями, и получают эти тройственные страдания. И им идут и говорят, вот почему все жители материального мира, что? Подлежат наказаниям, поскольку все они действуют из ложного эго, даже в своей религиозной деятельности. Праведники все они, а практически желание прославиться религиозными действиями. Много проповедовать, чтобы все тебя знали. Много распространять книжек, чтобы все тебя знали. Итак, наши все эти проблемы искусно вовлекаются кем? Искусно. Духовным учителем. Искусно вовлекает. Духовный учитель не говорит, о, надо это избавиться. Нужно это просто что сделать? Занять. Надо вовлечь это в процесс преданного служения. Чтобы живое существо использовать, то есть использовать даже это негативное качество для того, чтобы живое существо возвысить. Итак, все эти виды наказаний, все эти страдания, несомненно, вынуждают живое существо искать выхода. Каждый раз мы к чему-то привязываемся и видим, что от этого страдаем. Но как только это страдание немножко ослабевает, мы тут же начинаем что? Искать новой привязанности. Поскольку такова природа живого существа, быть привязанным. Оно хочет быть привязанным. И мы видим, как мы привязываемся. Везде. Мы ищем, ищем тех людей, к которым мы можем привязаться. Женщины все время ищут эту любовь, ищут этот аспект детей, ищут там и постоянно привязываются. Мужчины постоянно ищут. И эти привязанности где у нас? Все. В сердце. Тугой узел привязанности в сердце. И все эти привязанности в нашем уме, в нашем тонком теле, в нашем грубом теле нет привязанности никаких. Вы понимаете? В нашем грубом теле нет ни одной привязанности вообще. Все эти привязанности в нашем тонком теле. И центром этого тонкого тела является что? Ум. Который что делает? Является олицетворением, наш материальный ум является олицетворением ложного эго. Поэтому все наши привязанности находятся где? В уме. Вот почему говорится веды. Веды состоят из 20 тысяч мантр. Что такое мантра? Освобождение ума. Мантра. Как можно очистить ум постепенно? Мантра. То есть общение. Звуки и общение. Общение – это не грубое тело. А какое? Тонкое. Тонкое тело – общение. Тонкое тело. И когда мы на грубом уровне что-то делаем, люди получают какую информацию? Тонкую информацию. Они судят по поступкам. Они судят не по словам, а судят по поступкам. Почему? Почему великие мудрецы судили по словам? А все остальные судят только по поступкам. А кто-то даже не по словам и не по поступкам, а по мотивам. Как это? Откуда это происходит? Вот мы видим, как великие вайшнавы, человек начинал петь киртану, и великий какой-нибудь вайшнав вставал и уходил. Что такое? И он говорил, в этот момент он думает о женщинах и о богатстве. И он подходил к этому человеку и говорил, если ты будешь так воспевать славу святого имени, то, несомненно, станешь жертвой вожделения. И уходил. Как? Человек ничего не говорил. Ничего там с его языка, никакая мысль не слетела. Он просто начал воспевать. И при этом он думал, что он очень искренне воспевает. А что происходило? Кто-то говорил, твое воспевание подобно яду. Откуда? Откуда? Шрила Гаура Кишора Даса Бабаджи слушал воспевания от тех людей, которые с ним общались. И он сказал одному очень аскетичному ученику, ты воспеваешь для того, чтобы прославиться, чтобы каждый видел, как ты хорошо воспеваешь. Ты, несомненно, станешь жертвой наказания Господа Нитянанды. И тот человек, он испугался, он сказал, ученик, он сказал, какого наказания? Кришна тебе даст артху и каму. За такое воспевание тебе неизбежно придется это принять. Артху и каму. Тебе пошлют за такое воспевание материальное какое-то благосостояние и чувственное наслаждение. И ты никогда не выберешься из этого круговорота рождения и смерти. Потому что ты лицемер. Гаура Кишора Даса Бабаджи только слушал джапу и сразу говорил о человеке, кто этот такой? Кто такой перед ним? И он говорил, зачем ты воспеваешь, чтобы создать у окружающих впечатление? А иногда, он говорит, ты воспеваешь, чтобы создать впечатление о самом себе у себя же. Это не воспевание. И, несомненно, такое воспевание приведет тебя к увеличению желаний, чувственных наслаждений. Твой ум полностью сконцентрирован, он сказал, через 2 месяца такого воспевания твой ум полностью сконцентрируется на женщинах и деньгах. Полностью. И мы видим, как у многих людей постепенно что? Ум на чем сконцентрировался? А они воспевали очень здорово. Поэтому все видим и слышим, что они воспевают. Как? Очень хорошо. Они добились того, ради чего воспевали. Все теперь знают, что этот человек очень хорошо повторяет святое имя. И очень много повторяет. Все до одного знают. И он всегда обращается к святому имени. И он так его здорово повторяет. Так громко, четко. И так искренне повторяет святое имя. Они уже получили результат. Это всем стало очевидно. Они преследовали такую цель. И это произошло. Поэтому говорится, когда живое существо не знает, как действуют гуны материальной природы, оно, несомненно, не знает, с кем общаться. Оно не может правильно определить, какое общение благотворно, какое нет. И оно в соответствии со своими материальными желаниями, даже если он праведник, он думает, надо общаться вот с теми, Поэтому круг общения также определяет кто. Авторитет. И Господь Чайтанья говорит, вот с этими общайтесь, с этими ни в коем случае, вот с этими стремитесь подальше от этих-то. Господь Чайтанья, как авторитет этой науки, он говорит, какое общение к чему приводит, с кем надо общаться и к кому надо привязываться. Прохлада Махарадж ту же тему раскрывает. Если живое существо хочет быть успешным, оно должно быть очень внимательно к своему окружению. С кем я общаюсь в течение дня? Что я слышу и что я обсуждаю в течение дня с этой личностью? какие цели мы преследуем. Если живое существо не понимает этого, то оно, несомненно, становится жертвой этого общения. Помните эту историю, которую я рассказывал? Как один кшатрия на поле боя умирал, и он стал молиться Кришне. И Кришна перед ним появился. И он сказал: «Кришна, исполни одну мою заветную мечту». Он сказал: «Какую? Покажи мне самого великого воина Вселенной». Он сказал: «Нет проблем». И перед ним появился сапожник, прямо с молотком, там, с сапогом. И он сказал: «Кришна, ты меня не понял. Я хочу видеть самого великого воина Вселенной». Он говорит: «Так вот он». Просто он из-за дурного общения стал сапожником. И он даже не знает, что был рожден великим воином творения. Таковы результаты дурного общения. Люди не знают даже, кто они из-за дурного общения, поскольку общаются. И Прабхупада рассказывал другую историю, как, помните, львенок попал в стадо к овцам. Маленький львенок, он родился, мать убил охотник и не нашел этого маленького львенка. И тут мимо шли овцы и щипали траву, и увидели этого: «А что он там маленький?» Вот. Ну и овцы, так сказать, из чувства сострадания его подняли. Овцы всегда сострадательны, очень сострадательны. Если уж есть кто сострадателен в этом мире, то это овцы. И овцы, они так сострадали этому львенку. И они начали его обучать. Чему? Щипать травку, блеять и вести себя как овца. И поскольку он был маленький еще совсем, он быстро это все всасывал. Но он чувствовал себя все равно несчастным. Они дали ему все свои ценности, от чего надо бояться, как... Все полностью. Они говорили: «У тебя шерсть очень плохо растет, очень плохо. Здесь вот на голове у тебя неплохо, а там что-то больной какой-то. У тебя какие-то лапы не такие, вообще ты очень непонятная личность. Ну давай, беги, щипай травку». И он все время эту траву щипал, и что-то все время у него анемия. И он думает: «Ну что такое? Как-то вот что-то не хватает, вот что-то какое-то». Но, в общем-то, был очень умиротворенным. И когда овцы куда-то шарахались, он шарахался вместе с ними, они ему дали все свои страхи, все свои комплексы. И вот как-то на горе появился лев, настоящий лев. И он зарычал там с этой скалы, и все овцы, они в ужасе помчались. А этот львенок, услышав этот рык, он никуда не побежал, он остановился и слушал. И там это рычание с горы: «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари». И он что-то такое, в нем какое-то смятение, он не мог понять. И это пару овец за ним вернулись и сказали: «Ты что, все это майя, ты сумасшедший». И он что-то так встал. Он говорит: «Нет, меня это привлекает, я не знаю почему. В голове моей все перепуталось, я уже не знаю, в чем мой долг», он говорит. Этот лев, он не знал, что происходит. Это овечья психология, это овечья культура, овечьи ценности. Что-то там, он говорит: «Что-то вот это так мне нравится, это, а почему? Это ж надо бояться, это же неправильно, это же чокнутые какие-то, это же там». И он тоже не мог понять, что это. Вот что такое общение. Вот что такое общение. Это общение нас сдергивает, систематически сдергивает на ту форму этих эгоистических представлений. Вот что такое чтение литературы. Какая бы она там ни была возвышенная, поскольку вся мирская литература, мирская поэзия, вся написана с целью чего? Конечно. С целью, с мирскими целями. Значит, она несомненно приводит к чему? К принятию этих ценностей, этих представлений о жизни. Люди принимают эти ценности и представления о жизни. Они говорят о какой-то музыке непонятной, они говорят о какой-то философии непонятной. Но вся это называется мирская поэзия, мирская литература, музыка, искусство, все это мирское. Даже если там Иисус Христос, даже если там Будда, потому что это будет связано с апратишкой. Имперсональная философия или философия кармы. То есть не философия слуги Бога, а философия кого? Как вы думаете, чем раб отличается от слуги? Кто изучал историю? Как вы думаете, почему раб есть и есть слуга? Почему мы не употребляем в ведической системе никогда слово «раб Божий»? а всегда говорится «слуга». Недобровольно. А какое? Принудительное, вынужденное. И что их вынуждает на это? В первую очередь, страх смерти, богобоязненность. Поэтому все эти религиозные системы построены на богобоязненности. А не на чем? Боголюбие. Все эти системы построены на богобоязненности. Поэтому всегда там какие-то мучения. Великомученик. Какой-то Микола великомученик, Гоха великомученик, Федя великомученик, Ваня великомученик. Там все пропитано мучениями. Один человек, иностранец, приехал сюда к нам в Улан-Удэ, и я его повез в Дацан. А он полностью христианской такой традиции. И он зашел в Дацан и там смотреть стал. И он такой повеселил и говорит мне: «А что такое-то? У вас тут все святые такие, они веселые такие. Такие веселые они. А у нас, говорит, все такие». Я говорю: «Таковы традиции. Таковы практики. Таковы практики. Все стремятся вырваться из когтей страданий. Но все по-разному воспринимают эти страдания. Поэтому в соответствии с этим даются религии, охватывающие определенный уровень сознания. Поэтому Шрила Прабхупада говорит: мы запрещаем нашим ученикам критиковать какую бы то ни было религиозную систему, прекрасно осознавая, что эти системы, что в гунах материальной природы, чтобы занять определенный тип сознания, который не способен воспринять какие-то более возвышенные или более серьезные вещи, философские и чувственные вещи. Поскольку раз в гунах материальной природы, значит, все построено в основном на чем? На чувствах. На чувствах. Итак, в соответствии с тем, что мы видим чувства живых существ, также у них есть разные виды предписаний и запретов в соответствии с гунами материальной природы. Если религиозная система охватывает живых существ, находящихся в гуне невежества, много там запретов и ограничений? Там обязательно будет больше чего? Обязанностей. Правильно. Меньше запретов и больше обязанностей. В гуне страсти будет сбалансировано. А в гуне благости запретов будет больше, чем? А? Будет запретов много? Запретов будет больше, чем что? Обязанность? Кто думает? Как? А? Вот в гуне благости. Вот в гуне благости. Где больше запретов? Почему? Потому что там тапасия богатство. Потому что там более аскетичная система. Гьяни поэтому, у них столько запретов. Столько много запретов. А трансцендентальная система? А? Сколько запретов? Четыре, нет. Не четыре. Это основа, это базис. Итак, можно разобраться, почему в одной религии можно есть мясо, в другой нельзя. Почему в одной можно есть мясо, но нужно иногда соблюдать посты на мясо. Но можно кушать яичку и курочку. Светлое мясо, оно почти не мясо, потому что оно светлое. Понятно, черное, негритянское мясо, так сказать. А белого человека есть не надо. И так далее. Все можно разобрать, почему, и ведическая концепция четко объясняет, как были даны эти знания, и почему в соответствии с этими представлениями люди развивают разновидность восприятия и привязанности, и почему они страдают, почему какая-то религия всегда связана с великомученичеством. Другая религия, там все святые вот такие. Любого возьмите, любую картинку буддийского святого возьмите. Возьмите дзен, там еще эти бонзы, такой толстый и святой. Так вот это, сарпа-йога-то. Такой толстый был и лежал на дороге. И полностью был махатмой. Удовлетворение. Полное счастье и удовлетворение. Это гуна какая? Благости. Посмотрите, гуна страданий, великомученичество. Это значит, через какую гуну они поднимают? Страсти, Гуна страсти, поскольку гуна страсти всегда связана с чем? С мучениями и страданиями. И говорится, пища в гуне страсти приносит что? Болезни и страдания. И таким образом, те люди, которые в гуне страсти, им надо больше страдать, чтобы что-то понимать. Поэтому в соответствии с тем балансом в обществе, поскольку анумая, пранамая, маномая, вигят, были даны системы, специально они исходят с духовных сфер для того, чтобы занять этих людей. Поэтому мы видим, что эти люди только через какую-то проблему могут вдохновляться. Такова их гуна. Такова их гуна. Почему? Таково их эгоистическое представление. Таково их невежество. Таково их невежество. И чтобы устранять, возвышать, даны разные системы. Поэтому мы не можем говорить о одной системе. Мы говорим о многоступенчатости системы. О многоступенчатости системы. И Кришна говорит о многоступенчатой системе. Он говорит, если ты не можешь этого, делай это. Если не можешь это, делай это. Если не можешь это, делай это. Если даже ты не в состоянии делать этого, делай это. И благодаря этому ты разовьешь вот это. Благодаря этому и ты возвысишься. Итак, ямадуты очень продвинутые личности. Они очень хорошо знают науку. Науку материального мира. Они знают науку материального мира. Значит, они находятся на платформе чего? Они знают правильно, они гьяни. Правильно, они не карми, они гьяни. Поскольку они наказывают тех, кто наслаждается, они лучше их даже знают, что все эти наслаждения приводят к чему? К наказаниям, к страданиям. И эти ямадуты находятся на платформе чего? Гьяни, разума. Они такие ужасные, но они что? Разумные. И они следуют авторитетному представлению, которое исходит от их авторитета, Ямараджа. Посмотрите, ямадуты, как они разумны. И они говорят, конечно, вы вишнудуты, все там такие продвинутые, но здесь все негодяи. Даже если они праведники, они негодяи. Поэтому они, несомненно, должны быть наказаны, поскольку их ложное эго вынуждает их к праведным поступкам. И поэтому Прабхупада говорит, в этом материальном мире каждый мнит себя благодетелем, и каждый хочет стать благодетелем, облагодетельствовать кого-то. Поэтому он точно так же, что? Негодяй. Потому что он делает это добро не для того, чтобы, что? Удовлетворить Господа. Он делает это добро как результат того, что в будущем он сможет за это получить, что? Чувственные наслаждения, награду. Поэтому он говорит, такой поступок в гуне страсти, плоды такого поступка жалкие, временные и не приводят к истинному отречению. Хари Кришна. Он говорит, что пока живое существо преследует какие-то цели, это все зависит от цели, которую преследует, оно будет действовать по собственной прихоти. Это значит, даже если оно праведные поступки совершает в соответствии с шастрами, оно действует по собственной прихоти. Он говорит, единственный способ, как избежать поступков по собственной прихоти, это совершать только то, что говорит гуру. Только это. Это называется акарма. Карма – это когда мы будем по ведам действовать. И по тому, кто будет нас обучать. Викарма – это когда мы все правы. То есть будем вовлечены в деятельность какого-то другого ложного эго, невежи какой-то. А карма – это когда мы не навлекаем на себя никаких грехов, что бы ни происходило. Если человек, который нами руководит, он находится на платформе знаний, трансцендентального знания, дивьягьян. Поэтому Кришна говорит, если ты даже самый грешный из всех грешников, взойди на корабль трансцендентального знания, и ты успешно переправишься через океан мирского бытия. То есть говорится, что он должен принять трансцендентальные наставления и действовать так. И даже если он самый последний был урод моральный, он, несомненно, в этой жизни сможет продвинуться. Таким образом, мы видим, если человек не продвигается и у него проблемы, он просто не следует, что? Что? Он просто не следует наставлениям своего гуру. Это единственная причина, по которой он не прогрессирует. Поскольку он постоянно примешивает туда поступки по собственной прихоть смешивает туда постоянно. И поэтому получается смешанная реакция. Как та змея, которая услышала у Нарада Муни наставление, и он застал ее в очень плачевном состоянии. Она делала то, что Нарада говорит. Она просто не понимала. Она не смогла раскрыть суть наставления гуру. Поэтому говорится, когда человек находится в гоне страсти и невежества, он не способен понять слова духовного учителя и смысл священных писаний. Поэтому ему нужно обязательно получить от кого-то разъяснение, что мой гуру сказал, или получить у гуру. И как я что-то не понял. Правильно ли я понял, что я так должен действовать? Он должен вопрошать и говорить. Очень смиренно вопрошать. Правильно ли он понял, что удовлетворит духовного учителя? Очень часто слышу от духовных учителей, когда они недовольны своими учениками, но ученики очень довольны своей деятельностью. Очень часто. И прямо мне эти гуру, ваши гуру, они говорят, он вообще не понимает, что меня удовлетворяет. Зачем мне это все, что он делает? Он абсолютно не понимает, что меня удовлетворяет. Абсолютно. Не то чтобы множко или не... Абсолютно не понимает. Так что все это пустой тратой времени становится. Поэтому Кришна говорит, тот, кто преданно служит мне, тому я даю понимание. Должны разобраться, на самом ли деле мы служим Кришне. Спать Кришне не надо. Что-то еще. Нужно очень хорошо разобраться. Что значит служить кому-то? Это не значит, что мы делаем то, что нам нравится, и все время заставляем это принимать кого-то. Мы должны узнать, что ему нравится, и делать то, что нравится ему. В частности, Прабхавишна Махарадж всегда центральным местом ставил садхану. Всегда садхана и совместное воспевание, киртана. Садхана, киртана и шравана. Чтобы ученик идеально следовал садхане, всегда слушал внимательно лекции по Шримад Бхагаватам, Бхагавадгите и никогда не пропускал ни одного киртана. И он будет полностью счастлив. Ни о каких книгах, ни о чем остальном даже речи не было. Все эти годы, сколько я его помню, это были самые три центральные моменты. И он иногда приплюсовывал. И он ничего не должен кушать, кроме просады. И все остальное, оно как бы, как результат вот, это, вот этой концентрации, все остальное оттуда выйдет. И служение, и удовлетворение, и разные вожделения уйдет, и все остальное. Это Прабхавишна Махарадж на этом концентрации всегда ученик. А они ему давали какие-то первые места, не следуя никаким, ничем, вообще. И он говорил, очень странное понимание, очень странное. Такие сильные привязанности, так сильно человек что-то нарушает, абсолютно неправильно воспевает. Он говорит, я даже боюсь общаться с такими людьми, они же думают, что они все сделали правильно. Я боюсь даже, потому что он будет думать, что если я сейчас ему что-то не дам, он будет разочарован. Я боюсь, он фанатики ведь. И не понимает сути, его раджа полный. Я знаю, что нравится Бхактичтани Махараджу. Я знаю, что нравится Бхактивапая Махараджу. Я знаю, что нравится Ниранджани Махараджу. По крайней мере, об этих личностях я знаю точно, как их удовлетворить. Поэтому мне иногда это удается. Я каждый раз делюсь. Но вы тоже не слышите. Кто-то там, кто-то в коме, там, мировые проблемы решает, тысячи газет или 300, будут там наши газеты. Но человек абсолютно не понимает настроение своего гуру. Абсолютно. Поэтому как он может избавиться от вожделения, от чего-то? Потому что от этого избавляются только по милости, когда гуру рад, доволен. По-настоящему мы его удовлетворили в том, на чем он сам сконцентрирован. И только это позволяет вложить этот Дивьягьян Хриды Пракашита. Только это позволяет нам связаться с Кришной. И только благодаря этому что-то уходит. Поэтому почитайте, Гурваштаку, почитайте. Когда я смогу тебя понять, дорогой Гуру? Когда начнешь мне служить? Так я ж вам служу. Нет, ты не служишь мне. Джапу ты повторяешь для славы, книги ты распространяешь для почести. Что ты делаешь для... Ты еще не начал. Ты еще только готовишься, тренируешься. И твоя тренировка всегда сконцентрирована не на служении мне, а под видом служения мне служить. Поэтому ты получаешь смешанный эффект постоянно. И в итоге что приходит? В уме сильная жажда артхи и камы появляется. Господь, не тебя надо дисквалифицировать, получается. Ну, посмотрите, все они вообще не становятся такими вещами. Бизнесменами. И даже пожертвовать толком ничего не могут. Такая сильная привязанность к плодам. Иногда раз в год для очищения совести. И как Кришна говорит, иногда они совершают жертвоприношения, не следуя никаким правилам и предписаниям, лишь для виду. Такое будущее, может быть, кого-то устраивает. Поэтому каждый раз на какой-то платформе мы можем говорить о каких-то вещах, но это не будет слушаться. Никто... Нет потребности, не востребовано сознание. Поэтому существует система, через которую мы поднимаем, сами поднимаемся, поднимаем это сознание. И на этом уровне нам даже тоже говорят, мы уже... Вот это да, и Прабхупада говорит, если человек последует четкому методу очищения, который представляет ведическая литература, то он будет потрясен христианством. Он сам увидит, как христианство, какая глубина там скрыта в этой личности Иисуса Христа. И Прабхупада говорит, эти люди, они смогут понять собственные религии куда более глубоко. Собственные религии поймут более глубоко. Вот что такое вот этот принцип йоги. Когда вы через какую-то авторитетную систему еще лучше и глубже понимаете то, от чего отказались. Или от чего вы как бы не могли понять, что хуже там или лучше. Поэтому Прабхупада пишет, Христос наш гуру. Такой Прабхупада. Христос наш гуру. И объясняет почему. Концентрирует ум этих христиан самих. Они не сконцентрировались на его терпимости и на его сострадании. Они сконцентрировались на чем? На его ситхах. На его способности отвечать за их грехи. И это есть великое оскорбление. Оскорбляют Христа и даже не замечают этого. Поэтому ни в коем случае их не подпускают к какой-то более другой системе. Что нужно сначала избавиться от чего? От этого оскорбительного состояния. Что Бог, Он предназначен для того, чтобы это жрать, наслаждаться или что-то еще делать. Поэтому там такая система, постепенно вытаскивающая, более высокая. Дальше, дальше, дальше. И Прабхупада говорит, я встречал очень много искренних христиан, которым один шаг до освобождения остался. Но много, он говорит, это относительно. Все. Что значит много? Прабхупада спросили, сколько много? Он говорит, ну двоих. Двоих. Потому что он говорит, в таком состоянии даже два таких человека, это уже прямо удивительно, фантастика. Что где они так смогли развиться? А мусульмане, он говорит, вот их много в Индии. Мусульмане, которые чистые преданные. Также и наставление гуру. Мы тысячу раз слышим что-то, какие-то указания, и можем не понимать. Что-то делать, и нам кажется. Поэтому Прабхупада говорит, они думают, что они обладают сознанием Кришны и преданной службы, но не принимают это в сердце. Поэтому одному товарищу здесь у нас дали такое наставление. Сконцентрируйся на слова гуру, слетающие с его лотосных уст, и прими эти слова в сердце. Если ты научишься принимать эти наставления в сердце, что теперь нет иной цели и иной задачи, кроме реализации этого наставления, ты, несомненно, возвысишься. Если ты пренебрегаешь наставлениями гуру, то есть своем сердце, ты берешь их в уши, но в сердце твоем собственные желания еще остались. Желание достигнуть каких-то своих результатов, своих планов. Ты, несомненно, этот человек будет неудачным. Поэтому он говорит, от недостатка попыток и от мирского склада ума. Падение происходит в йоге от недостатка попыток и от мирского склада ума. Кришна говорит об этом в Бхагавад-гите. Две причины. Мирской склад ума называется ложное эго. Недостаток попыток – это нерешительность. Поэтому он говорит, многоветвист ум, кто не может мне предаться, многоветвист ум того, кто не может мне предаться, и многоветвист разум того, кто нерешителен. Таким образом, две эти причины становятся препятствия. И если два этих качества развивает человек, то, несомненно, он будет правильным. Попытки, да. А три раза попытался, все, Бог любит троицу, не надо четвертый раз, все, мне здесь все карма. Глупцы. Прабхупада всегда говорил, йог добивается до той степени, пока это не открывается. Потому что он не делает по собственной прихоти. Он видит, что Писания говорят, что это должно открыться. И если это не открывается, он говорит, что я это делаю просто как неправильно. Вот только почему нет. И поэтому он все время совершенствуется. И он не думает, три раза я там попробовал, пять раз, 330 тысяч будет пробовать. Потому что он знает, что это открывается, просто он действует неправильно. И он все время над собой работает. Наука самосознания, самореализация. И когда он тик, оно открывается легко, с легкостью. Он говорит, о боже мой, как же я... Это как вот эти вот картинки есть, или как они называются, там трехмерные. Ты смотришь, там каля-валя какой-то. А потом, когда столько времени потратил, а потом раз, уже проще, да? Почему вот все равно человек смотрит на них? Что, три раза попробовал, выбросил? Нет. Нет там ничего. Потому что там написано, что там что? Есть. И просто ты тупой. Ты просто тупой. Так же, как там, кубик Рубика. Ну да, мы знаем, что он собирается. Но вы-то его соберите. Ну, это же надо алгоритм. А зачем? Вы просто посмотрите. Можете ли вы мыслить так разнообразно? Там всего столько кубиков, а вы еще пытаетесь управлять чьей-то жизнью. В трех соснах блуждает человек и пытается еще управлять чьей-то жизнью. Так Прабхупада и говорит. Они едят мясо, занимаются незаконным сексом, принимают интоксикации, постоянно воруют, и при этом они пытаются продвинуть общество. Лидеры. Это полное невежество. В чем цель человеческой жизни? Лидер, который не знает, в чем цель. Поэтому Кришна сказал, я дал вам эти жертвоприношения, будьте счастливы, яги. Шина Бхага там класс, киджай Шри Чопара киджай. Господь Шива, он же Санкаршан, он как бы экспансия Господа Санкаршана. Поэтому он и поет Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари Хари. Тоже Санкаршан. Шишанаг, поэтому без змей. Почему без змей? Потому что он повелитель этих змей. Поэтому он гнев. Поэтому все, которые гневаются, сразу попадают в департамент Господа Шивы. Какой гнев? Гнев разрушения, разный. Поэтому он змей. Нужно понять, почему у него месяц в голове. Нужно знать, почему Ганга ему на голову падает. Именно ему, никому. И почему у него такой барабанчик, Дамару. Вот мама на него буду тоже стучат. Почему он ездит на быке? ни на чем там. А бык это олицетворение чего? Все это объясняется. Поэтому ямантуты, они тоже необычные обычные. А их положение? Ну, только в шестой песенце приказалось. Где-то в лекциях я слышал Прупады, в лекциях Прупады слышал. Ты Прупады, про эти классы разбирают эту жизнь Джамилу, историю Джамилу. И он там говорит, что это одно из центральных мест того, что ямантуты, казалось бы, люди воскидывают зло, оно все такое тупое. Потому что они думают, это зло же. А вот это же зло, дьявол. И он там объясняет, как они продвинуты. И что они действуют четко на платформе знания, но определенно они не знают. Потому что не способны распознать. И по милости от Джамилы и Вишну Дутов, они как бы прибегают к Нараджу и спрашивают, о, там, что это Нараджа, что за имя? И он начинает ему объяснять. Мы думали, что ты Бог. Думаю, ты самый главный. Кто здесь может быть? Потому что верховный судья, он же атрибут. Понимаешь? Он атрибут Кришны. Верховного судья. Кто верховный судья? Кришна. И Ямараджа предоставляет на себя быть верховным судьей. А эти они не возьмут, и они как бы судебные исполнители. Несомненно, не возвышенная личность. Есть описание, точно тебе, это есть описание. Если они хорошо себя ведут, куда-нибудь. Но там не надо думать, что они все слепы. Они могут также отказаться и уйти. Где я понимаю, на Суталову это уже. А, Питрю. Да, несомненно, он не понимает. Там тоже ниша говорится, что человек должен осознать эфемерность своего существования, в смысле, то есть он видимо, реализация. Да, есть большое но. Даже Брахма падает. Что же говорит про его? Поэтому, если они хотят и очень хорошо себя ведут, они могут получить эфемерность. Но если они хотят. Глупец, общаясь с мудрецом, настолько же познает мудрость, насколько ложка, пребывая в каше, вкус каши. Много людей остаются на платформе глупости, с кем бы они ни общались. Поэтому еще ничего не говорит, что он там с кем-то общается или с кем-то виделся. Что это изменило в его жизни? Как он стал действовать? Что он принял от этого общения? Это более значимая часть взаимоотношений. И где ты находишься? Если ты еще идешь след и слушаешь, что тебе говорят, то это еще не означает, что ты уже защищен от всей опасности. Это означает, что ты будешь бдительным в любом состоянии. Как бы человек ни следовал, как бы он ни вознесся, он должен быть бдительным, он должен понимать, что майя, что очень сильно, что за его плечами еще стоит его прошлая карма, которая в любую секунду может его атаковать. Это значит, он должен все время быть бдительным, все время знать, что когда что-то придет, он должен правильно делать. Чтобы не сбить что-то. А когда он его ударит, помнишь, напал бы. Что? Он сразу все забыл чувствовать. Когда он шел след, и он говорил ему, это была третья ступень. Он не слышал, что тот говорит, потому что так был сосредоточен прямо след в след идти. И он развернулся и сказал, теперь перескажи мне, что я говорил. Он сказал, я же разве слушал? Вы же сказали след в след. Он говорит, а зачем тогда идти след в след, если ты не слушаешь о том, о чем я говорю? Он говорит, все, понял. Они опять идут след в след, и он слушает. Но он резко разворачивается, и потом ему по лбу. Он говорит, ну теперь расскажи. А что деретесь-то? Да-да-да-да, иначе там. Потому что все сразу с головы все вылетело, мгновенно. И он говорит, будь бдительным. Дальше они идут. Он идет след, слушает и все время бдительный такой. Потом он разворачивается и говорит, ну что ты думаешь об этом? Я еще и думать должен, он говорит. Я только запомнил, но я ничего не думал. Он говорит, у тебя есть ум и функция ума обдумывать все. Обдумывать. И теперь он идет след вслед, очень бдительный, слушает, запоминает, обдумывает. Пришли, и он сказал, ну а теперь выбирай, Он говорит, что это, я еще и должен выбирать? Так зачем вы тогда мне нужны? Но кто его научил это? А? Поэтому кричал, Джуни сказал. Я тебе показал два пути и рассказал тебе о них. Теперь все хорошенько обдумай и поступай, как пожелаешь. А он думал, что сейчас из-за нас выбор сделают и отпразднуют. Никогда не ущемляется свобода живого существа. Никогда. И вопрос в чем-то. Все. Что такое? Почему? Да, это бдительно будет, да. И при первых каких-то неудачах, как бы как-то что-то прилетит, нужно не лишиться памяти. Понимаешь? То есть всегда понимать, что такое может произойти. Мне надо всегда помнить о чем. Для чего я, куда я иду. Что мало ли тут в материальном мире очень много всяких проблем. Если человек не готов, думает, что все, раз теперь он идет следствие, значит, теперь его никто ничего. Нет. Ну все такое, они же частичное уничтожение. Карма. Частичное. Потом все больше, больше, больше. Нишки там. Такое называется. Массированное, интенсивное уничтожение нашего прошлого духовного. Потом дальше, дальше происходит, походит, круче подвигается. Полное уничтожение. И подходя к Бхаве, прямо, уже какое абсолютное. Так кто вот. Все это за одну жизнь. Говорится, при помощи никакого процесса нет процесса, который бы за одну жизнь человека очистил от всех греховных реакций. Ни одного не существует такого процесса. Кармаканда не освобождает от всех греховных реакций, которые совершило живое существо за время пребывания, да еще тем более за одну жизнь. Это бесполезно, понимаешь? А гьянаканда, йога, ничего не освобождает полностью, 100%. Оно освобождает от греха, но от корня греха, что нет. Кармаканда. Нет. Гьянаканда. Освобождает от последствий грехов, но не освобождает от причин грехов. И йога, что ли? Точно так. Поэтому Кришна говорит, я тебе поведаю это знание, которое является царем всего знания, то есть сутью всего. Как уничтожить корень греха, а не что толку боролся с последствиями, не уничтожив причины. Поэтому он говорит, если уничтожить корень греха, когда корень вы уничтожаете, все дерево автоматически, даже не надо его что-то с ним делать, оно в итоге что засохнет и умрет. Потому что нет поступательного движения. Поэтому всегда говорю, взри в корень. Козьма только. Поэтому не боремся с последствиями греха, как там кто-то другой. Они все так сконцентрированы. Последствия, то есть на грехе так мы корень пытаемся уничтожить. А корень греха в том, что мы не хотим, чтобы служить Кришне. И поэтому мы хотим грешить. Поэтому бхакти-йога всегда предназначена повторение, слушание и воспевание. То есть работа с корнем, а не с последствиями. Поэтому те люди, которые не понимают этого, они говорят, ну да у них тут ничего такого нет, вот там-то эффективнее. Они не понимают этого. Представь, ты увидишь, лодка дырявая. Две дырявые лодки. В одной лодке дырку конопатят, а в другой выгребают. Вот такой процесс, понимаешь? И они говорят, да ну что здесь, смотрите, они даже не выгребают. А вот эти как дружно выгребают. Раз, два, и выгребают. О, какие молодцы. И солнце светит. А те дырку законопатили и начали петь. Они говорят, смотрите, они даже не выгребают. А зачем выгребать, когда солнце светит? Вода через некоторое время сама испарится, даже силы не надо тратить. Так ведь? Вода испарится, потому что солнце так светит. И Прабхупада также сравнивает. Он говорит, мы затыкаем причину. А грех пусть она даже и остается. Потому что солнце, сознание Кришны, Бхагаватам, это святого имени, так сильно греет, что весь грех испаряется. Мы даже не тратим время с ним бороться. Потому что причина заткнута. Все. Поступать нет. А это там плавает. Ну и что? А мы продолжаем ее. И все это уходит. Все, что протекло за все время пребывания в материальном мире, поступило в нас, оно под воздействием. Он говорит, эта Бхагавата Пурана взошла словно солнце. Если мы каждый раз с солнцем соприкасаемся с Кришной, то весь этот грех просто испаряется. Самое главное — заткнуть дырку, причину. устранить причину. А люди поэтому привлекаются. Они не понимают закона кармы, они не понимают этих вещей. Они не до конца понимают природу души. Они, допустим, остановятся на душе, как на таком объекте имперсональном. То есть, как бы, барда там, или там, вот эти, клеши. Только у них нет четкого знания души. Поэтому Кришна всегда предоставляет то знание, которое мы ищем. Улавливаешь? Если мы ищем знание, где нет Бога и нет души, но есть как бы какое-то трансцендентальное блаженство, он, несомненно, даст нам такое знание. Он удовлетворяет потребности живых существ, которые что, пришли наслаждаться и экспериментировать в этой лаборатории природы. Поэтому, если ты хочешь экспериментировать, он предоставляет возможность. Но за результат этого эксперимента он что? Не отвечает. Ты сам. Наделал то дело, давай. Греби теперь. Но когда мы хотим узнать истину, на самом деле, он говорит, хорошо, и для тебя есть. Вот. Пожалуйста. Ну это уж вы сами послушайте. Все вам скажу. Их удовлетворяет то, что удовлетворяет Шрила Прабхупада. И общее наставление всегда остается неизменным. Это не означает, что человек полностью все уже находится, да? Поскольку для того, чтобы даже дойти до аванса, нужно время. Время для того, чтобы так сильно привлечься. А тот, кто так сильно привлекся, он уже. Соответственно, у них разные представления. Ну, не представления, а какой-то подход. Вот мой Гуру Махарадж говорил, внимательно слушайте. Вот мой Гуру Махарадж, он на слушание сконцентрирован. И всех учеников сконцентрирован на слушание. Тот, кто четче слушает, учится, обучается слушать. Шраван. Все, спасен. И он видит по деятельности, кто как слушает. Потому что это как вы слушаете, так видно, как вы действуете, что вы делаете. Он на слушание больше. Шраван. Даже не на киртане, не на смаране, а на шраване. Как Прабхупада. Он идет по стопам Прабхупады. Прабхупада говорил, единственное мое было качество, я был силен, что... И только поэтому все остальное пришло. Поэтому мой Гуру Махарадж всегда концентрирует на Шраване. Стать сильным Шраване можно. Слушать Святое Имя, слушать Бхагаватам, слушать, внимательно слушать. Внимательно, значит, полностью сосредоточено на этом аспекте. И прогрессировать в этом. Умение сосредоточиться. Это вот эта вот медитация. Умение, поскольку цель такая. Всегда слушать внимательно. И он говорит, если я вижу человека, который так внимательно меня слушает, все, я за него не беспокоюсь. Единственное, прошу, поддерживать это слушание, развивать это слушание, потому что нет предела этому слушанию. Поддерживать и развивать. Прабхавишну Махарадж, он почти говорит о том же, только он еще как бы больше поясняет. Он говорит, садхана, ключ. Он повторяет то же слово Прабхупады. Садхана является ключом духовной жизни. Шравана, киртана. Поэтому и говорится, на самом деле составная часть киртана обязательно это какая? Знаешь, что? СБВОП. Нет, шравана. Вот шравана киртана. И самая обязательная часть киртана – это прасадам. Потому что никакой киртаном не считается киртаном, если на нем не было что? Прасада. Как он говорит, как мудрецы леса на Мишаране, которые пришли слушать Сута Госвами из разных областей. Они проделали такие огромные путешествия. Они оставили все свои привязанности, чтобы просто прийти и слушать. И они там все так сидят. Слушали, они даже мало вопросов задавали, потому что там задавали вопросы. Шаунака Рейши задавал вопросы, кто. А они слушали. Они слушали и вопросы, и слушали ответы. Они не задавали вопросы, они слушали. И очень внимательно слушали. и как результат внимательного слушания у них появлялись потоки. Вопросы? Да. Потому что они очень хорошо слушали, поэтому их вопросы становились какими? Уместными. Поскольку если человек внимательно слушал, он уместный вопрос задаст, так ли? А от чего неуместный это вопрос? Вот он спит, он сидит, а потом вопросы задает. Ну это что, это шутка? Это, спал, спал, проснулся. Третий день на нашем дворе валяются трубы. Бхакти Чайтанья Махарадж очень концентрирует учеников на повторении святого имени и на служении Божеству, и на служении Вайшнава. Это три вещи тоже, которые он подчеркивает. Внимательное повторение и больше кругов повторять святого имени. Служение Божеству, храму, мыть, убирать посуду, все такое. И очень сильная концентрация на чем? На служении Вайшнава. И если вы посмотрите, допустим, этих три направления, то вы не увидите в них противоречия. Как ты сказал, один одно любит, друг нет. Концентрируй. Бхактива Махарадж, что? На получение знаний. На получение знаний. Это очень важно теперь. Второе, что Бхактива Махарадж хочет? Ты хочешь? Служение авторитетам. И умение что? Распространение этого знания. Распространение славы святого имени. Все вроде бы на этом сконцентрированы. Но как бы каждый Махарадж выделяет какие-то особые качества. Потому что все это одно и то же. Он как бы особо выделяет для своих учеников. Потому что если... А, Гуру Махарадж Мах. Если вы слушаете внимательно, то все остальное это вылетает оттуда. И с шраванами все выходит. Станьте сильными шраванами. Не думайте, что это так незначительно. Это не важно. Вот это все важно. Вы полностью сказали. Запоминать, слушать. Слушать, внимательно слушать. Особенно слова духовного учителя и слова писания. Особенно. И комментарии садху. Таким образом, гуру, шастра и садху. Поэтому есть авторитет? А как появляются отношения с божеством? Конечно, через отношения слуг этих божеств. Кто уже что-то там видит, что-то соображает, с ними надо общаться, с ним служить. А божество всегда связано с кем? С гуру или с представителем культуры. Божество же поддерживает храм и все остальное. Значит, ради кого-то оно делает. Понимаешь? Не одного, может быть, всех. Но кто-то как бы на особо дорогой всегда. Он говорит, тот, кто сообщает эту науку моим преданным, нет для меня дороже такого преданного и никогда не будет, ибо я всегда в его сердце, он мое. Да? Он сам даже говорит, о каком преданном он имеет в виду, а как о самом дорогом. Самым дорогом в своем сердце. Так вот? О том преданном, который сообщает эту науку другим преданным. Что-то надо думать, сидеть и там думать, то ли этот дорогой, то ли тот. Кришна открытым текстом говорит, он не скрывает этого. Я говорю тебе, кто дорогой. Тот, кто сообщает эту науку моим преданным, нет для меня дороже такого преданного, и никогда не будет. Ибо я всегда в его сердце, а он в моем. Так? И гуру нас обучает, значит, гуру самый дорогой слуга. И когда мы хотим узнать, кто более дорогой слуга, значит, это человек, который все время обучает нас науке преданного служения. Понимаете? Мы не думаем, что я дорогой слуга. Я вот сейчас говорю, я не думаю, я дорогой слуга. Я думаю, гуру дорогой слуга. Кто-то меня вдохновляет, кто-то меня обучает. Они дорогие слуги. И раз они меня обучают и вдохновляют, заботятся о моей духовной жизни, значит, я должен стать их смиренным кем? Слугой. И если я хочу что-то сделать для божества, я, значит, должен это сделать для кого? А? Для них что-то сделать. А они нам скажут, ну-ка сделай вот это вот. И что-то мы как бы для них делая, делаем на самом деле, да? Ну-ка, давай-ка книги распространи, ну-ка. Понимаешь? И мы только для того, чтобы его удовлетворить, делаем это. Но то, что мы делаем, удовлетворяет божество. Поскольку у нас нет отношений с божеством, но с этим человеком у нас есть отношения. Он нас занимает через себя, использует как бы, потому что мы как бы личность. Он занимает нас в такой деятельности, которая удовлетворяет божество. Понимаете? Вот такой процесс. Чертоверно. А он должен нам сразу сказать, вот это божество не удовлетворяет, это удовлетворяет мой ложняк, а вот это вот удовлетворяет божество. Я тебе показал две деятельности, крепко подумай и выбирай, чему служить, по его ложнику. Но я готов, и мне надо и то служение, и то. Человек может так говорить. Поэтому Кришна так же говорит. Даже если ты будешь это делать, все равно ты мне слушаешь. Так Кришна же говорит, что даже здесь, в материальном мире, живые существа, наслаждаясь просто, кажется, на самом деле все равно заняты чем? Наслаждением меня. Так ведь, да? Так? Чем проблема?